Глава 18. Тот, кто ждет в тумане. Сказать, что я был в шоке, не сказать ничего. Я слишком хорошо помнил рассказы деда о том, как на человека влияют темные земли, а ведь там сосредоточены лишь червоточины в Дзигоку. Но и то несколько дней без освещенного нефрита, и ты начнешь меняться. Медленно, почти незаметно в начале, и все стремительнее с каждым днем. Тело станет сильнее, выносливее и быстрее, вот только и твой разум начнет меняться. Обычный человек, подойдя к первому порогу скверны, уже никогда не сможет стать нормальным. Человек с развитым ядром может вернуться после первого порога, с помощью долгих практик выдавливая из себя по капле скверну. Став архатом, ты можешь вернуться даже со второго порога, но это безумно сложно. Хотя, с другой стороны, дед же справлялся даже с разрушенным ядром. В любом случае, находясь в царстве демонов, скверна будет тебя менять. И что-то я не уверен, что смогу пройти это испытание. Силы карателя, конечно, это здорово, но рисковать своим сознанием ради иллюзорной мощи — это глупо. «Разумный подход, ученик!» Каркающий голос наставника раздался в голове. «Скажу честно, я в свое время убил как-то карателя. Очень жесткий был противник, но смертный, как и все люди. Решать тебе, но я бы не рекомендовал. Лучше я обучу тебя техникам, которые и в мое время считались на грани». «Хотя...» Тинжол задумался на несколько секунд и продолжил. «Хотя тебе стоит поговорить с Орданой. Хранительница знаний сможет помочь тебе принять правильное решение. Я чувствую твои сомнения». «Спасибо за совет, наставник». «Вижу, ты несколько ошарашен, ученик». Кван усмехнулся, глядя на меня. «И это неудивительно. Кажется, ты какое-то время общался с черепахами?» «Да, мастер». Я чуть склонил голову, чтобы спрятать глаза. Кто его знает, что он сумеет там прочитать. Меня учили их нюхачи, поэтому у меня очень своеобразное отношение к скверне. И я не понимаю, как человек может спуститься в Дзигоку и вернуться обратно все еще человеком. Даже обвешавшись священным нефритом, избежать влияния скверны будет попросту невозможно. От моих слов у убийцы духов на губах расплылась довольная улыбка. «Приятно видеть, что молодое поколение кое-что понимает. Тебе надо будет продержаться там всего 5 часов. Понадобится освещенный нефрит, он поможет ослабить влияние скверны. Но, как ты правильно сказал, этого будет мало. Тебе понадобится обсидиан и кровь демонов или духов в ранге бронзового мастера не меньше». «Старший, могу я узнать, зачем? Это слишком напоминает колдовство Махо. Имперским указом за практику Махо полагается смерть через четвертование». «Это не совсем Махо, но очень близкие вплоть до смешения практики. Многие современные техники банально выхолощены из-за того, что старые пердуны посчитали их слишком опасными. Невозможно расти достаточно быстро, не подвергая себя риску. Тот, кто хочет достичь вершины, должен уметь рисковать и полагаться на крепость своих воли и кулаков». Глаза Квана горели фанатичным огнем. Он действительно верил в то, о чем говорил. «Я не прошу тебя дать ответ прямо сейчас. Становление карателем — ответственный шаг. И ты получил бы отказ, если бы мгновенно согласился. Лишь тот, кто полагается на свою волю и разум, может пройти по пути карателя». «Ну да, продолжай петь дифирамбы, какой я особенный. Будь мне лет 18, я бы и вправду поверил. А сейчас, господин Кван, вы явно переигрываете. Может, конечно, он восторженный идиот, но что-то я в этом крайне сомневаюсь. Скорее, ему выгодно мое становление карателем по каким-то своим причинам». В голове раздался смешок предка. «Эх, а насколько было бы проще тебя направлять, будь ты вправду 18-летним щенком? Нет же, приходится учить тертого жизнью бойца». «Мастер, я должен все серьезно обдумать». «Все правильно, Ян. Пока ты не достигнешь золота в кольцах второго ранга, можешь даже не думать о становлении карателем». Могу я узнать, почему? Это будет практически верная смерть. Если быть точнее, вместо Вуяна в наш мир вернется демон с его личиной. Судя по сохранившимся записям, карателя можно пробудить, лишь завершив становление совершенным золотым адептом. При этом, если ты станешь совершенным серебряным акалитом, то вероятность пройти ритуал снижается почти в половину. К сожалению, большего мне неизвестно. Спасибо за вашу мудрость, наставник. Ладно. Кван провел пальцами по татуировкам на своей голове и продолжил. Время подумать у тебя есть, а теперь пора перейти к делу, ради которого мы сюда пришли. Он увидел мой непонимающий взгляд, и на его губах появилась хищная ухмылка. «Видишь этот лесок?» «Да, мастер», — я кивнул, все еще не понимая, что он от меня хочет. «А теперь попробуй настроиться на него. Расслабься и, сохраняя ауру восприятия, попробуй почувствовать этот лес. Так же, как ты делал это с Джудженем. Представь, что это твой противник, который хочет тебя убить, высосать твои силы, выпить твою кровь». Голос убийцы духов обволакивал мое сознание, и, следуя его указаниям, я медленно провалился в трансовое состояние. Дыхание становилось все спокойнее и размереннее. Восприятие начало изменяться. Через несколько мгновений начали ощущаться незнакомые мне вибрации. Сконцентрировавшись на них, я ощутил на себе внимание. Совершенно чуждое, нечеловеческое и очень голодное. Кто-то пристально следил за мною, желая полакомиться сладкой человеческой плотью. Потоки энергии словно вели меня за собой. Они показывали мне дорогу к этому странному созданию. Я не видел его облика. Меня звала к нему странная тягучая песнь. В ней не было в привычном понимании слов. Только что-то древнее, забытое и такое родное. Никогда раньше не бывав в этом лесу, теперь я мог найти там что или кого угодно. Картина небольшой лесной опушки, густо поросшей странными желтыми цветами с острыми шипами на листьях, отпечаталась в моем сознании. Как и дорога туда. Именно туда меня звала песнь существа. Именно там мне обещали покой и спокойствие. Медленно мое тело начало вставать, не подчиняясь моей воле. Меня тянуло на эту поляну. Хотелось лечь посреди прекрасных цветов и вдыхать их сладкий аромат вечность. Спокойствие и покой. Резкая вспышка энергии сбросила с меня сонную одурь, а в голове сами собой возникли первые строки Кодекса Воронов. «Покой — это ложь». С моих губ сорвалось рычание, окончательно выкинувшее меня из состояния медитации. «Для первого раза неплохо», — на меня смотрел наставник Кван с улыбкой кота, только что съевшего целую миску сметаны. «Мне даже почти не пришлось тебе помогать. Ты понял, зачем ты тут?» Под его насмешливым взглядом я встал и поклонился ему, отдавая дань уважения его методам. «Да, они явно не самые гуманные, но зато рабочие». «Да, мастер. Если я правильно понимаю, мне надо зайти в лес, найти тварь и убить?» «Почти верно, Ян. Правильно будет зайти туда без оружия, найти тварь и убить. Это существо не любит стали и не нападет на тебя. Сам же ты его не сможешь найти. Будешь блуждать целую вечность, пытаясь обнаружить его убежище. Вот только проблема в том, что весь лесок и есть его убежище. Ты готов, ученик?» «Да, мастер», — произнес я и с большой неохотой положил на землю мои верные шуаньгоу. Без них я начинал ощущать себя беззащитным. «Вот и отлично. Удачной охоты, Ян!» Мое чувство опасности почему-то просто вопило о близких неприятностях, но я не думал, что они начнутся так скоро. Стоило мне зайти под сень деревьев, как я почувствовал легкий укол в плечо. Судорожно потянувшись к месту укола, я пальцами нащупал небольшой дротик. «Какого хрена?» Обернувшись, я увидел улыбающегося убийцу духов. Поймав мой взгляд, он с весельем в голосе сказал: Я забыл сказать еще одну незначительную деталь, ученик. Эта тварь нападает только на спящую или ослабленную жертву. А ты даже без Шуаньгоу все еще опасен. У тебя есть час, чтобы найти и убить тварь. Потом яд скует параличом твои мышцы. Я, конечно, вытащу тебя, но не уверен, что ты не будешь слегка надкусан. Ярость накрыла меня с головой. Мне хотелось убивать, но буквально за один удар сердца моя воля восстановила контроль. «Не отвлекайся, Ян. Отсчет пошел, а я, будем честны, в повадках лесных духов не разбираюсь совершенно». «Сука!» — выдохнул я сквозь зубы, уже помчавшись вглубь этого чертова леса. «Ненавижу бегать. Ненавижу этого гребаного ублюдка. Ненавижу эти методы тренировок». Горячая кровь стучала в висках, пока я бежал, следуя потокам энергии. Самое хреновое было то, что я просто не представляю, сколько у меня займет времени найти этого духа. Вот почему нельзя просто объяснить задачу и спокойно дать возможность ее выполнить? Ян, этот убийца духов использует древние методики тренировок. Будем честны, они запрещены в большинстве кланов, лишь отдельные мастера практикуют их до сих пор. Хотя в мое время именно эти методы позволяли тренировать лучших из лучших. Он не просто учит тебя убивать духов. Он заставляет выйти тебя на грань, при этом контролируя твою безопасность. Умереть он тебе не даст. Но если ты не убьешь эту тварь сам. Да понял я уже, что это очередное испытание. На то, достоин ли я его внимания. Почему яд? Потому что с ним проще контролировать дозировку. Я бы на его месте пустил бы тебе кровь, но тут есть минус. Кровь может привлечь еще тварей, а ему важна чистота эксперимента. Вот спасибо тебе на добром слове, Тинджол. Ядом в моем голосе можно было отравить весь этот гребаный лес. Похоже, будь твоя воля, ты бы заставлял меня сражаться насмерть каждый день. Вообще-то это методика для становления мастером. Но в твоем случае, учитывая связь с голодными духами... Эй, старик, я вообще-то пошутил. А вот я нисколько. В ответ раздался ворчливый голос предка, но мне уже было не до того. Я оказался на той самой поляне из моего видения, только вместо яркого солнца тут был туман. Легкая сухость во рту говорила о том, что яд уже начал действовать. Медленно я начал обходить эту поляну по кругу. «Где же ты, тварь, покажись?» Но ответом мне была тишина. Я чувствовал на себе чужой взгляд. Казалось, он был отовсюду. «Как же мне тебя найти?» Постепенно к сухости во рту добавилось легкое головокружение и слабость в мышцах. Веки налились такой тяжестью, что хотелось просто лечь на землю и немного передохнуть. Да и полянку я нашел быстро, так что время у меня есть. Туман становился все гуще, и мне хотелось просто прилечь на эту мягкую травку. Тихая тягучая песнь звучала все ближе. Она словно говорила: «Отдохни, отдохни. Тут так хорошо и спокойно. Расслабься. Здесь нет угрозы». Медленно я начал садиться, а в голове я разделил потоки восприятия. Один из них управлял телом и потихоньку засыпал, а вот второй сидел как хищник в засаде. Даже гнев не помешал мне запомнить слова убийцы духов, что тварь нападает только на ослабленных и спящих. «Ну давай же, тварь, я же сейчас два в одном». Песня становилась все сильнее, а туман все гуще. Мое тело уже лежало на мягкой теплой земле среди этих странных, но безумно красивых цветов. Кто-то или что-то мазнуло по мне взглядом. Я не знал где, но четко ощущал, что скоро начнется. Меня захлестнул азарт охотника. «Ян, помни, туман обманчив, он скрывает очертания. Бей только наверняка!» Тинджол нудно пытался мне объяснить правила боя в тумане, но я вежливо попросил предка замолчать. Сейчас мне надо было сосредоточиться на противнике. Чувство опасности заорало, как полицейская сирена. Рывок, и я ушел кувырком, а в то место, где я только что лежал, прилетел мощный удар, вырвавший комья земли. Мне стало плевать на яд в моих жилах, когда я увидел своего противника. Вот и как убивать его голыми руками? Передо мной была человекоподобная фигура, словно сделанная из плохо обработанного дерева. Бугристая кора служила ему мощной защитой. Длинные руки ветки спускались почти до середины колена. Больше всего меня беспокоили его мелкие, горящие багрово-красным огнем глаза и пасть, полная острых, как бритва, сучков. Зачем деревяшке пасть? «Добыча!» То ли простонала, то ли проскрипела деревяшка. «Охренеть! Антропоморфный дендромутант!» Только и выдохнул я. От шока меня пробрало на дурацкие шутки. Мне так и хотелось назвать его Буратино. Все демоны Дзигоку, даже освежеванный человек или каппа, были для меня куда понятнее, чем этот оживший кусок дерева. Для любителей питаться удобрениями эта тварь оказалась чрезвычайно быстрой, почти такой же, как и я. И чудовищно сильной, в чем я убедился, попытавшись принять удар лапой веткой на жесткий блок. Боль выбила из меня все глупые мысли. Передо мной стоял противник, и моя задача — его победить. Меридианы трещали от количества энергии, разом пропущенной через энергетические узлы. Он твердый, я стану еще тверже. Мои голени покрылись слоем энергии земли, защищающим меня не хуже брони. В голове всплыли картины, как нас учили набивать ноги в тренировочном лагере в Таиланде. К концу тренировок все из нас могли перерубить голенью пальму с нескольких ударов. Эта деревяшка, конечно, не пальма, но тогда я и не умел пользоваться энергией колец. Тон-тон-тин-тон. Мелодия, которую наигрывал старый таец, никогда не расстающийся со своей вонючей сигаретой, сама собой заиграла в голове. Поединок начался. Тварь обладала высокой скоростью, силой и крепостью. Но чего у нее не было, так техники. Существо следовало за своими инстинктами, пытаясь меня достать любой ценой, чем я беззастенчиво пользовался. То, что двигается как человек, будет страдать от тех же проблем, что и человек. Я кружил вокруг него с улыбкой, уклоняясь от его мощных, но таких глупых ударов. Классический бой, техника против мощи. И техника выигрывает. Лоу-кик раз за разом попадал в одну точку. Голень, окутанная энергией земли для прочности и воды для мощи, уже раздробила броню из коры, замедлив его движение. Шаг, удар, уклониться и снова удар. Тварь рычала от боли и уже пыталась сбежать от меня, но я все так же методично вбивал свою голень в его подобие ноги. С резким хрустом нога твари подломилась, я сглупил и по привычке рванул добивать. Острые когти ветки вспороли мне плечо. Притянув к себе, он вонзил свои зубы в мою руку. От боли мое сознание начало тухнуть. Кровь струилась по моим рукам. Яд, медленно убивающий меня. Боль от ран. Где-то это уже было. Я тогда победил? Но как? Словно вспышкой я вспомнил подземелье Академии, и через мгновение голова твари покатилась, сминая желтые цветы. Туман медленно начал таять.